Глава 45. Портал. Шаг на серые острые камни морского берега, чуть не подвернутая в туфле нога и новый вихрь портала. Темно-синий густой лес. Новый портал. Разряженный горный воздух ударил в лицо. Портал. Изменение точки выхода прямо в вихре. Я плутала, как могла, даже не до конца понимая, что я делаю и зачем. Нет, я знала, зачем. Не хочу, чтобы меня нашли. Не сейчас. Никогда я чувствую, как разваливаюсь на миллионы мельчайших осколков. Что это за песня? Откуда я знаю слова? Что это за женщина? Бабушка Орви? Кто это? Откуда я знаю ее? И знаю ли вообще? Что, тьма, подери, вообще происходит? Поняла, насколько глупой была, тратя энергию на создание новых порталов, только когда конечный вывел меня на успевшую стать хорошо знакомой полянку с домиком и качелями на заднем дворе. Зачем я пришла к дому Демиса? К счастью, на этот вопрос у меня был ответ. Захотелось. Действительно, захотелось из всех возможных мест оказаться именно здесь. Неправильно, возможно, но мне сейчас было просто наплевать. Дверь оказалась не запертой. Почему он не закрыл ее? В доме было непривычно пусто. Это почему-то бросилось в глаза в первый же момент, едва я переступила деревянный порог. Пусто и очень тихо. Я прошлась по кухне, по гостиной, двинулась в сторону лестницы и в итоге просто села на первую же ступеньку. Если оставить эмоции и подумать на холодную голову, та Орви, о которой мне говорили, могла растить меня? Мне 21. Портал между нашими мирами был открыт 18 лет назад. Король Райви забрал меня, когда мне было 3 года. Могло ли случиться так, что я каким-то образом оказалась в том, родном для меня мире после открытия портала? Нет, отсюда туда к нам пришли только войны, никаких женщин, никаких детей. Я просто не могла принадлежать к детям этого мира. Никак. Еще варианты есть, Ада. Откуда ты узнала песню рода Аркоми? Возможно, я просто встречалась с кем-то из них. С каким-нибудь воином Аркоми, и он пел эту песню. Люди же поют, когда им хочется. Это нормально. Наверное, я просто услышала ее от воинов. Или от самого Верховного Айра, только, кажется, он ее не пел. Вздохнув, я решила, что я ничего не понимаю и просто пытаюсь себя успокоить. Я поднялась в свою комнату. И так удачно заметила оставленный на постели бумажный пакет. С семенами и прочими мелочами, которые могут понадобиться в саду. Я говорила про клубы Демису. Я специально ради этого все это и купила, так что почему бы и нет? Некоторая часть садовых инструментов, вроде лопаты, нашлась в небольшом сарайчике. Демис же не будет против, если я немного похозяйничаю. На закате рядом со мной открылся портал. Не поднимая головы, я перекладывала камушки, которыми оградила все клумбы. Камни нашла в лесу вокруг. «Надо было догадаться, что ты здесь», — негромко произнес Демис, неторопливо подходя ближе. Промолчала, не знаю, что на это ответить. Не знаю, хочу ли я вообще отвечать. «Весь род Аркоми навестил Орви», — добавил мужчина, делая еще несколько шагов в мою сторону. Рука непроизвольно дрогнула. Но я снова промолчала, только чуть-чуть прищурилась, глядя на камни и ожидая от Демиса продолжения. «И она...» Ноги в туфлях появились справа от меня. «Вспомнила одну синеглазку». Все еще напряженно жду страшных слов, даже от камней отвязалась, и теперь руки просто лежали на земле. «С темными кудряшками», — добавил Демис с намеком, словно я и так не поняла, о ком конкретно он говорит. «У меня синие глаза и темные волосы, что в детстве постоянно завивались. Эта женщина вспомнила меня». Мужчина устало вздохнул, взял меня за плечи, поднял и поставил перед собой. «У меня руки грязные». Почему-то не получилось говорить громко, с губ сорвался только шепот. «Если бы не Айен, весь род Аркоми уже перерыл бы континент в твоих поисках». Проигнорировав мое замечание, прямо как есть сообщил Демис. Я даже не вздрогнула, слишком уж очевидной была такая их реакция. Но спросить все же нужно было, хоть меня и начинало мелко трясти от страха. Сглотнув, я на миг задержала дыхание, на секунду прикрыла глаза и шепотом все же спросила. Я являюсь их родственницей. Глупость несусветная, но... «Ты племянница Айна Аркоми, дочь Грейс и Араэля Аркоми». «Простите, я? Точно я?» Такое неприятное чувство, словно кто-то перекрывает поток воздуха в легкие, и я начинаю просто медленно задыхаться. Ты уверен в этом? Отчаянно пытаюсь не впадать в панику, хотя очень-очень хочется. У меня есть семья, родители, среди айров. Глупость. Но глупость же в самом деле. Этого просто никак не может быть. Не могла племянница самого правителя айров оказаться в другом мире совершенно одна. Не могла. Как они могли такое допустить? Я видел детские портреты. Прозвучало немного виновато. Там точно ты. К сожалению, мне известна лишь часть истории, но, Ада, ты и сама понимаешь, что не мне говорить с тобой о произошедшем. Я в данный момент не понимала решительно ничего. Зачем мне с кем-то говорить? Мне нужно познакомиться с ними? Что? Глупо переспросила, невольно делая два шага назад. Ты хочешь, чтобы я увиделась с ними? Я? С ними? На мою откровенную панику Демис просто спокойно кивнул. Мысли завертелись в голове сумасшедшей скоростью. Дыхание участилось, и пульс ускорился. Я не могу. Я и сама не понимала, почему была так в этом уверена. Я не могу просто прийти и что? Что мне нужно сделать? Демис, пожалуйста, я не могу с ними встретиться. Точно не сейчас. Я должна успокоиться, все переварить, смириться со всеми мыслями. Я должна выглядеть иначе. Я им точно не понравлюсь. Правящий род и невоспитанная девица с хорошо поставленным ударом. Смешно. Они никогда не признают меня. Сомневаюсь, что они захотят хотя бы со мной говорить. Им будет достаточно одного взгляда, чтобы понять, какое я недоразумение, и что меня точно нельзя пускать дальше порога. Ты боишься. Это нормально. Демис, к счастью, не пытался подходить. Как не пытался и горячо заверять меня в необходимости незамедлительного знакомства. Он держался уверенно и спокойно, хотя я по его чуть мерцающим во тьме глазам видела, что он не считает всю эту ситуацию неважной и несерьезной. Он встревожен и нервно возбужден, и, возможно, даже несколько напуган, но все равно не давал мне ни малейшего повода усомниться в нем. «Я не боюсь, я в ужасе», – прошептала совершенно искренне, прижимая ладони к груди в глупом порыве спрятаться от окружающего мира. «И это тоже нормально», – кивнул Райер. Ты не будешь встречаться ни с кем из их рода до тех пор, пока сама этого не захочешь. Договорились. Удивленно моргнув, я на пару мгновений не поверила в серьезность его слов. Демис действительно собирался прятать меня от правящего рода. Мне нужен твой ответ, родная. Спокойно, просто непробиваемо спокойно попросил Ихар. Хорошо. Сглотнув, согласилась с ним, чувствуя, как напряжение комкается в шее и между лопатками. Но, Демис, а ты... Тебе ничего не будет за это? Я подчиняюсь Айну Аркоми, а не его семье. В данном случае правитель согласился принять твое решение. Двое взрослых мужчин решили нянчиться с по-детски трусящей женщиной. Просто замечательно. Такого в моей жизни еще точно не происходило.